Синхронизировать действия для создания климата доверия. Я хотела даже начать мою книгу именно с этого пункта, настолько это важно. Доверие в семье – одна из важнейших основ нормального воспитания. Надо стараться замечать друг друга, относиться друг к другу с эмпатией. Невербальная синхронизация. Метод НЛП возник из наблюдения людей, обладавших огромными способностями к человеческому общению. Например, Мильтон Эриксон развил в себе такую способность к наблюдению, что те, кто с ним сотрудничал, признавались в том, что у них было впечатление, будто своим взглядом он проникает в их мысли. Он создавал с людьми особые связи. Это позволило ему стать выдающимся психотерапевтом и отцом эриксоновского гипноза. На самом деле, совершенно не обязательно становиться психотерапевтом для того, чтобы научиться общению. Дочь Эриксона, Король, вспоминала с улыбкой, как ее отец говорил каждый день своим детям: «Наблюдайте, наблюдайте, наблюдайте», и давала им монетку, когда они угадывали, что он собирается пойти к парикмахеру. На самом деле, наблюдение лежит в основе любого общения. Авторы НЛП Джон Гриндер и Ричард Бендлер приезжали к Вирджинии Сатир, создательнице программ по повышению самооценки в Калифорнии, наблюдать за ее работой. Она обладала способностью завязывать тесные контакты с разными членами одной семьи. Она синхронизировала свои жесты с жестами отца, слова со словами матери, воссоздавала внутреннее состояние сына. Синхронизироваться в терминологии НЛП значит повторять позу, жесты, слова, тон голоса собеседника. Таким образом, каждый чувствовал себя в центре внимания. Этот прием гарантировал успех для семейного психотерапевта. Благодаря ему Вирджиния умудрялась разговорить семьи, члены которых не разговаривали друг с другом годами. Понятно, что мы никак не можем синхронизироваться с человеком, за которым мы не наблюдали. Я до сих пор поражаюсь, когда мне звонит подросток, желая записаться на первый прием, и сразу задает вопрос: «Мадам, а вы разговариваете с пациентами?» Это значит, что у него уже есть опыт посещения психотерапевта, который почти с ним не говорил, и сообщить которому хоть что-то было затруднительно. А юным необходимо чувствовать доверие к человеку, чтобы рассказать о проблемах. Очень вероятно, что некоторые методы подходят именно подросткам. Со своей стороны, я использую НЛП, эриксоновский гипноз и краткие формы терапии, которые не требуют длительного контакта с пациентом. С юношами и девушками порой хватает нескольких сеансов. Любое общение начинается с выстраивания доверительных отношений, то есть с взаимопонимания. Это естественный процесс, и он не может быть слишком быстрым. Новорожденный синхронизируется с матерью за несколько месяцев, повторяя ее движения, пытаясь издавать звуки. В результате получается так умиляющее нас гуление. Между мамой и малышом выстраиваются отношения взаимного доверия, благодарности и безопасности. По мере того, как малыш растет, он все точнее воспроизводит жестикуляцию взрослых, повторяет их выражения и естественным образом синхронизируется. Детям часто трудно нас слушаться, но у них нет никаких проблем с подражанием. С подростком вы можете синхронизироваться невербально, повторяя его позы и жесты, или вербально, повторяя его слова, чтобы выстроить атмосферу взаимного доверия. Вы как бы сигнализируете ему: «Я здесь», «Ты здесь, я тебя вижу, я тебя уважаю», и это укрепит его самооценку. Внимание! Речь не идет о буквальной имитации, что, несомненно, приведет собеседника в раздражение, у него создастся впечатление, что вы его передразниваете. Если ваш подросток сидит, садитесь напротив него. Если он стоит, оставайтесь тоже стоять. Если он развалился на диване, примите расслабленную позу, конечно, не разваливаясь точно так же. Смотрите ему в глаза, но не буравя его взглядом. Попробуйте установить отношения взаимоуважения на основе понимания друг к другу. Совершенно не обязательно постоянно быть рядом. Предпочтите качество количеству. Дайте себе время для положительных изменений. Даже если атмосфера доверия возникает изредка, все равно эти моменты запечатлеваются в его воспоминаниях и позволяют укрепить вашу связь и его самооценку. Вы, должно быть, заметили, что мы часто поступаем так неосознанно, когда общаемся с кем-нибудь по-настоящему. Обычно мы не обращаем внимания на такие свои проявления, поскольку делаем это бессознательно. Если кто-то на улице останавливается и смотрит в небо, многие люди тоже останавливаются и поднимают глаза вверх. Когда мы идем рядом с кем-то и увлеченно беседуем, мы автоматически перенимаем ритм собеседника, останавливаемся, когда он останавливается, и возобновляем движение, когда он снова пускается в путь. Когда мы в ресторане с другом оживленно беседуем, мы поднимаем бокал тогда же, когда и он. Если мы чешем нос, он тоже может начать чесать свой нос, даже не замечая этого. Синхронизация — естественное природное явление, и мы должны пробовать использовать его, чтобы общаться с большим успехом. Я так подчеркиваю важность синхронизации, потому что она позволяет установить отношения, предваряющие любое общение. Именно поэтому во время моих сеансов я никогда ничего не записываю, чтобы быть полностью свободной для установления с человеком, который сидит напротив меня, атмосферы доверия. Внимательно наблюдая за собеседником, я собираю ценнейшую информацию, ведь 80% информации поступает к нам невербальным путем. Если подросток говорит мне: «Да, я с вами согласен», но при этом качает головой справа налево, я пойму, что на самом деле он не согласен, но выражает свое мнение невербально. Одна его половина говорит «да», а другая «нет», и так проявляется его внутренний конфликт. Смысл, который ваш собеседник услышал в вашем послании, будет отражен в его ответе, а то, что он показывает невербально, дает вам ценные указания на то, каким будет продолжение разговора. Его поза, его дыхание, выражение лица, мимика, движение глаз, цвет кожи, например, красные пятна на шее, которые возникают у некоторых людей, как реакция на стресс. Синхронизируя себя с другим человеком, вы становитесь зеркалом, вы ему показываете его реакции, позы, о которых он часто не отдает себе отчета. Когда это делается с уважением и доброжелательно, общение становится проще. Ваш собеседник осознает, что может помочь ему оценить и преодолеть трудности. Когда Каролина вошла впервые в мой кабинет, она села на краешек кресла, скорчилась, опустила голову и на вопросы отвечала робко, шепча себе под нос. Я синхронизировалась с ней, усевшись тоже на край стула и слегка наклонившись в ее сторону. Я заметила, что в таком положении достаточно трудно дышать и утомительно говорить. Постепенно я выпрямлялась все сильнее, откидываясь понемногу в моем кресле, дыхание становилось все свободнее, а разговор давался легче. Неожиданно Каролина последовала моему примеру, постепенно распрямилась. Казалось, беседа ей давалась тоже значительно легче. Синхронизация позволила мне понять, как трудно ей было говорить в скрюченной позе. Каждый раз, приходя на сеанс, она усаживалась на краешек, но постепенно все быстрее распрямлялась и расслаблялась вслед за мной. А в один прекрасный день я сразу села в кресло, распрямившись в удобной позе. Она синхронизировалась со мной, расслабилась, терапия начала, наконец, приносить результат. Она рассказала, что влюбилась в парня, и теперь у нее было больше уверенности в себе. К концу сеанса, когда она ушла, я заметила, что она держалась гораздо прямее и даже казалась выше ростом, чем когда садилась, сгорбившись. Она держалась прямо и была горда собой, выражала уверенность в себе. Я ее поздравила и пожелала продолжать в том же духе идти по жизни с позитивной установкой. Я получаю новости от нее регулярно. Она все больше самоутверждается. Синхронизация внутренних состояний, того, что собеседники чувствуют, не менее важна во время общения. Если ваш собеседник грустен, Постарайтесь посочувствовать, но не погружаясь, в свою очередь, в грусть. Если он в гневе, ощутите беспокойство, но не злитесь. Если ему страшно или стыдно, покажите, как вы его понимаете, а если он весел, порадуйтесь тоже. Речь идет о том, чтобы ощущать эмпатию к собеседнику, оставаясь при этом в стороне, не погружаясь в те же переживания. Когда ко мне на прием приходит девушка, переживающая несчастную любовь, она обычно смотрит грустными глазами, на которые то и дело наворачиваются слезы. Если я ей скажу бодрым тоном: «Да чего переживать из-за кого-то, на свете полно других парней, у тебя все впереди», она почувствует, что ее никто не понимает. А ведь большинство взрослых говорит ей именно эти слова. И наоборот, если я синхронизируюсь с ее грустью, выкажу ей сочувствие, она сможет открыться и расскажет, что с ней не так, от чего ей больно, и расскажет ровно столько, сколько необходимо, и не более. Первая любовь может поднять самооценку, а несчастная любовь может ее понизить. Упражняйтесь в синхронизации. Вполне возможно, что с самого начала такое поведение покажется вам не совсем естественным, ведь вы будете действовать вполне осознанно, думая о различных этапах синхронизации, но потом мало-помалу оно превратится в привычку. Это похоже на те времена, когда вы только учились водить машину. Сначала все казалось сложным, нужно было постоянно думать о зеркале заднего вида, о переключателе скоростей, о поворотниках, одновременно жать несколько педалей. Позднее вы стали опытным водителем и перестали думать о том, какую педаль или рычаг нажимать. Вождение стало легким и привычным. Одна мать пришла на мой семинар, чтобы улучшить взаимоотношения между родителями и детьми. В тот же вечер, вернувшись домой, она попыталась синхронизироваться со своим сыном. Парень был страшно удивлен, когда заметил, что его мать села рядом с ним на диван и внимательно его слушает. Он спросил ее: «Мама, чем тебя накормили на этом семинаре?» Она рассказала это на следующий день, смеясь над собой, но при этом осознав, что никогда не находила времени, чтобы по-настоящему поговорить с сыном. Синхронизироваться на вербальном и паравербальном уровнях. После невербальной синхронизации поз, переживаний и внутреннего состояния желательно синхронизироваться также на вербальном и паравербальном уровнях. Чтобы достичь синхронизации, проанализируйте внимательно, какие слова употребляет ваш подросток, и ответьте на вопросы. Он визуал? Я вижу, что ты хочешь сказать. Он аудиал? Я слышу, что ты говоришь. Он кинестетик? Я чувствую, что ты хочешь сказать. Говорите с ним о том, что он видит, если он предпочитает получить информацию по визуальным каналам. Используйте чаще описание звуков, если он черпает информацию через слух, или описание ощущений, если для него главное – чувственные впечатления. При этом ограничиваться только одним каналом поступления информации не стоит. Предпочтения человека могут варьироваться в зависимости от контекста. Если он рассказывает о музыкальном концерте, на котором побывал, вероятнее всего он будет использовать слова, имеющие отношение к слуху. Но делать из этого вывод, что он аудиал, не стоит. Мой сын кинестетик и чаще всего рассказывает о событиях в кинестетическом ключе. Когда он говорил со мной, то любил ходить туда-сюда, а я тогда еще не знала о НЛП и требовала: «Прекрати мелькать, я не буду дальше говорить». А сын в ответ заявлял: «Если я остановлюсь, то не смогу разговаривать с тобой». Познакомившись с НЛП, я поняла, что если мы будем вместе гулять, наши разговоры станут гораздо спокойнее. Именно так и получилось. Для родителей, а особенно для учителей, крайне важно понимать, какой способ получения информации предпочитает ребенок. В школе предпочтение обычно отдается визуальной и аудиоинформации. Учитель рассказывает новый материал, пишет на доске, обращаясь в основном к визуалам и аудиалам. А что делать кинестетикам? Тем, кому необходимо двигаться, грызть карандаш, качаться на стуле, чтобы учиться. Их часто оставляют без внимания в лучшем случае, а в худшем наказывают, и это педагогическая ошибка. Ребенок-кинестетик вертится в классе, учителя говорят ему «прекрати вертеться», и он не понимает, чего от него хотят, поскольку для него восприятие информации сопряжено с движением и осязанием, а его обвиняют в том, что он не слушает. Многие умные и способные дети оказываются в таком положении.